Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. О город великий и славный, священный Иерусалим, не ведаешь, как я желаю дать счастье чадам твоим, как часто хотел вас собрать я под крылья, как птицы птенцов, но вы отклонили объятия, отвергли святую любовь. О, если б хоть ныне узнали вы свой посещение час, но правды вы свет не приняли, и это сокрыто от вас. Иерусалим, скорбит душа, и горло душат слезы. Пришел к своим. Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне. Осанна во вышних! Благословен сын Давидов! Осанна! Осанна, царь Израилев, грядущий во имя Господне! Осанна вышних! Слава вышних! Кто это? Пророк! Галилеянин! Это Иисус, пророк из Назарета! Обманщик он! Охота же вам верить, что сверген кесарево иго он! Он бесноватых укрощает словом! Он прокаженным здравие дает. Учитель даже мертвых воскрешает. Осанна, Осанна! И как не верить, если всенародно слепорожденному отверз он очи? В наине юношу вернул он к жизни. Вчера в Вифании я видел, восстал мертвец по слову Иисуса. Осанна, Осанна сыну Давидову! Восточное солнце медленно приближалось к концу своего пути, опаляя лучами толпы путников, идущих в Иерусалим. Со всех концов страны сюда стекались огромные толпы народа, чтобы отпраздновать приближающийся праздник Пасхи в сердце Израиля, в святом городе Иерусалиме. Медленно, как бы лениво ступая, шли навьюченные верблюды, а за ними с посохами в руках шли евреи. Среди них были те, жизнь которых уже склонялась к закату. Это были отцы родов и поколений со своими семействами, не исключая даже самых маленьких детей. Длинная дорога утомила их. Но чем ближе они приближались к этому святому городу, тем больше оживлялись их сердца, наполненные воспоминанием о той великой благодати, которую Господь проявил во времена их отцов. Особенно ярко всплывал в памяти день выхода из Египта. Старцы подробно рассказывали об этой последней ночи, которую их отцы провели в Египте. И вот в лучах заходящего солнца открылась величественная панорама святого города и Иерусалима. перед их взором предстал в великолепной красоте храм с его пристройками, большими колоннами, внутренним и наружными дворами. Все это было очень дорого сердцу каждого еврея. Иерусалим – единственный город во всем мире, избранный Богом, город, служащий пророком всему миру. Не столица мира, нет, но судьбы мира от него исходят. Где еще вы найдете город, где было бы явлено миру столько чудес? Где еще есть город, где было бы пролито столько праведной крови? В каком еще городе было вознесено столько молитв Богу? Город, сколько раз разрушаемый и созидаемый, город благословений, город милости Господней. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Во вторник вечером в доме Каиафы, который находится недалеко от храма, собрались враги Иисуса. Фарисеи, саддукеи, иродиане, книжники, священники и старейшины. Первосвященник Каиафа открыл собрание. Мужи Израиля, вы, которые поставлены блюсти народ Иеговы, книжники, вы, читающие закон, иродиане, вы, подвластны Ироду и охраняете нас от всяких беспокойств. Мы сегодня собраны по очень важному вопросу. Иисус, пророк из Назарета, приобретает все большую и большую популярность. Скоро нас перестанут слушать. Надо что-то делать. Что вы скажете о нем? Несколько дней тому назад я слышал, как он открыто перед всем народом обличал нас. Он назвал нас гробами окрашенными. Неслыханно! Никто доселе не говорил, я путь, истина и жизнь. Это бы еще ничего, но он в своем безумии назвался Богом. Прости, Господи. Подумать только, он исцелял в субботу. Он нарушил субботу, данную нам Богом, через Моисея. А сколько раз он сказал «Горе вам!» И это вы слышали? Дальше терпеть невозможно. Я считаю, что он повинен смерти. Да, это так. Лучше будет, если один человек умрет за весь народ. Как вы думаете? Смерть, смерть, смерть, смерть ему, смерть. Мы пойдем, возьмем его хоть сейчас. В наших руках есть сила. Посмотрим. Других спасал, а теперь пусть самого себя спасет. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, да. Постойте, постойте, ведь приближается Пасха. Мы можем сделать возмущение в народе? Да. Ты прав. Но как же поступить? А знаете как? Чтобы не нарушить благоговение во время праздника и не огорчать Бога, мы сделаем это после Пасхи. Я считаю, что это будет правильно. Да. Пусть будет так. Господин первосвященник, у дверей стоит человек и просит, чтобы его немедленно пропустили. Как вы прикажете поступить? А что это за человек? Его невозможно разглядеть, но он сказал, что по очень важному делу. Ну ладно, пусть войдет. Тихо, как бы крадущись, в комнату вошел незнакомец. На нем была длинная черная одежда. На лице его было какое-то странное выражение, и вообще... От всего этого человека веяло каким-то холодом. Все вздрогнули. Неужели это был один из тех, кто ходил с Иисусом? Неужели это был один из 12? Да, это был Иуда. Я знаю, что вы ищете Иисуса, что вы дадите мне, и я предам его в ваши руки. ты предашь своего учителя? Ладно, возьми 30 серебряников. Только все это нужно сделать разумно, не при народе. Тебе ясно? Считайте, что он в ваших руках. Держа дрожащей рукой серебро, предатель вышел из дома. Все оставшиеся не могли сдержать своей радости, ведь скоро будет конец. А на дворе была ночь. Ночь греха. Ночь беззакония. Ночь предательства. О, чаша доминует, Отец мой, любящий меня, но воля лишь Твоя да будет, ее исполнить жажду я. Но дух в борьбе изнемогает, Отец, дай сил, прошу Тебя, а если можно, доминует сия чаша горькая меня, и вновь прошу, пусть Твоя воля во мне свершится на земле, как человек в изнеможении. Отец, взываю я к Тебе. Гефсиманский сад, мирно спят ученики, на лице Христа выступает под крови. Иисус не спит, Он в агонии. Солдат Иисуса взять пришли, где ученики, они мирно спят в саду, только Божий Сын молится один отцу, Гефсиманский сад, ты не забывай. Чаще Христа, в нем ты навещай. Гефсиманский сад должен ты пройти, но для этого силы проси. Thank you. куда уйти от страшных дум? Куда бежать от преступления? Устала грудь, истерзан ум, мне нет нигде успокоения. Я кровь невинного предал, и мучаясь в огне страдания, я к вам пришел. Где мне найти успокоение, оправдание? Иуда, друг, зачем ты так предался сокрушению? Тебя же никто не подвергал позору, обвинению. Кричит мне совесть день и ночь, предатель я и вор. Гоню я этот голос прочь, но он кричит: предатель, вор. Но зачем ты к нам пришел? Что хочешь этим ты сказать? Что твоя совесть говорит, не обязательно нам знать. Что ж делать мне? Куда теперь идти? Спасение мной потеряны пути. Душе моей стал Божий мир немил. Зачем, зачем родился я и долго жил? Я праведника вам предал. За что невинный так жестоко от ваших рук он пострадал? Еще ты смеешь нас, Иуда, в его страдании обвинять? Ты что, забыл 30 монет? Тебе я лично в руки дал. О, где же мне искать спасения? Где облегчить больную грудь? Хоть бы на час, хоть на мгновение, не жить, не помнить, отдохнуть. Что ты пришел поторговаться? Чтобы тебе мы заплатили? Нет, нет, довольно щедро мы тебя уж сразу наградили. О, если мог бы я слезами свой поцелуй коварный смыть. Твой поцелуй? Печать к измене навек останется с тобой. Ты вор, давно привык к наживе, и нам не нужен ты такой. Вы, это вы меня прельстили, на подлость, на низость соблазнили. Я согрешил, невинного предал. За что его я вам продал? Иуда спрашивает, как, за что Иисуса он продал? Ты что, забыл? Тебе я лично в руки деньги дал. Вот ваши деньги. Не нужна мне эта горсть монет. Предатель я, пощады нет. Достоин только смерти я. В петле прервется жизнь моя. Беги, предатель, от людей. И он бежал. Пол небосклона заря пожаром обняла. И горы дальнего Кедрона волнами блеска залила. В саду, где вечно мгла царит, куда заря не проникает, качаясь, мрачный труп висит. Погиб Иуда, он не снес огня глухих своих страданий, погиб без примиренных слез, без раскаяния, сожаления. Суббота пасхальная, праздник священный. Иисуса друзьям был уныние днем. О дне избавления от рабства в Египте забыли, скорбя о Мессии своем. Вчера его похоронили. Он умер не как помазанник Божий, а как отверженный. Ужасная, позорная смерть. Значит, Иисус не тот, за кого мы его принимали. Значит, он не избавитель мира. Наша вера в него была напрасной. А ведь он был так добр и могуществен, и одним словом мог исцелить болезни. Это он, дорогой исцелитель. Ему равных не знает земля. Он великих чудес совершитель. Многих он исцелил, и меня. Я был слеп, от рождения не видел, и не знал, что такое есть свет. Люди так мне о нем говорили, а писа свет и слов в мире нет. Столь он прост, но приятен для сердца, и что только сокрыт от меня. Я им верил, мечтал о прозрении и дождался счастливого дня. Иисус проходил через город, и когда я об этом узнал, то ж сколько во мне было силы. «Сын Давидов, помилуй!» — кричал. Приходящие мне запрещали, говорили, излишне взывать. Он спешит, не захочет, пожалуй, задержаться, тебя исцелять. Я не слушал людей. И, о чудо! Слышу голос. Тебя он зовет. Поспеши, не теряй свое счастье. В нем твой свет. Коль упустишь, уйдет. Я вскочил и как можно скорее к Иисусу Христу побежал. «Что ты хочешь?» — спросил он. Желание я ему тут свое рассказал. И поверьте, одно только слово. Он сказал мне: «Прозри». Я прозрел. И с тех пор до сегодня имею. Я счастливый, блаженный удел. Это чудо он сделал с тобою, что зрение глазам твоим дал. Но сказать вам, что было со мною, таких знамений мир не слыхал. Я был духами тьмы одержимый, силой страшной обладал, так что всякие цепи, оковы, точно нитки сгнившие рвал. В погребальных пещерах жилище только я для себя находил. Без одежды ходил я из страха, путник близ меня не проходил. Головою о скалы я бился, диким голосом страшно вопил. И, наверное, совсем бы разбился, если б он меня не исцелил. Вот теперь я здоров, но до смерти не забуду, как некогда жил, злой силой в пустыне гонимый, как Иисус меня освободил. С вами странное что-то творилось, но еще продолжали вы жить. Но со мною что-то большее случилось. Я был мертв, уж не сли хоронить. Горько-горько мама рыдала, от тоски не хотелось ей жить. Как ожил я, она рассказала, это вам я хочу повторить. Иисус, это самый, что ныне на кресте, как преступник, висит. Погребальное шествие встретил и велел мне ожить и ходить. С тех пор верю, что он есть Сын Божий и великий Творитель чудес. К нам сходил на греховную землю обитатель, владелец небес. Только вот, почему допустил он, чтоб могли его взять и распять? Я не знаю, и если б спросил кто, ни за что бы не смог я сказать. Я думаю о лучшем друге, и до сих пор в сердечном муке. Иисуса ни за что казнили, Сына Господнего убили. Он Божий Сын? Ты так считаешь? Откуда ты об этом знаешь? Если б ты умер, и я жил, 4 дня во гробе был, то после этого, родной, вопрос решился б сам собой. Я мертвым был, и вдруг воскрес, увидел синеву небес. Меня Сын Божий воскресил, жизнь новую мне подарил. Скрываясь от взгляда пристани горожан, шел прокаженный, закутавшись плотно, в сердце теплился план. Кто-то сказал, на прошлой неделе в город пришел Иисус. Он называет себя Мессией, гонит болезни прочь. Опасность грозит, если люди узнают, будет камнями побит. Древний закон ему запрещает город проказу носить. Но множить вору среди прокаженных больше не в силах нести. Единственный шанс получить исцеление Иисуса Мессию найти. О Мессия, о Мессия, о Мессия, помоги. Пустите к Иисусу, мне нужно Иисуса найти. Сброшен халат, протянуты руки, слышится сдавленный крик. Если ты можешь, святой Мессия, ты можешь меня исцелить. О Мессия, о Мессия. Коснулся лица, пусть тебя сын твой увидит здоровым, я исцеляю тебя. О Мессия, о Мессия, о Мессия, ты помог. О Мессия. Я стоял в стороне и все время слушал, что говорилось о нем. Но не только уж вы, я ведь тоже говорил и знаком со Христом. Темной ночью к нему приходил я побеседовать час или два. И до ныне звучат в моем сердце те слова, что сказал он тогда. Ибо как Моисею в пустыне знамя Бог повелел вознести, человеческому должно сыну точно так же вознесену быть. Я о сказанном думал немало, а теперь, понимая вполне, знал тогда и вещал мне заранее, что умрет, как мы зрим на кресте. Моисей для спасения несчастных на шесте знамя к небу вознес, так за всех беззаконных и грешных умирает Спаситель. Христос. Да, он свидетельствовал об истине. Он обещал привести нас в Царствие Божие, а теперь лежит бездыханный. Зачем Бог покинул нас? Нам оставаться здесь опасно. Нас могут схватить в любую минуту. Что нам делать? Бежать. Скорей бежать из этого города. Вернемся в Галилею, к своим домам и лодкам. Вот уже третья ночь, как Иисус погребен в гробнице. Солнце еще над землей не вставало, от сна пробудились лишь птицы. Чьи-то стоны во мраке доносятся, сумрак предутренний гонят. Это идут мироносицы, плачут и стонут. надломлены горем, печалью объяты. Шли они к гробу сегодня, чтоб умастить ароматами тело Господне. Кто отвалит нам камень от гроба? Мы бессильны сдвинуть этот огромный камень, который закрыл вход в гроб. А может, Петр с Иоанном придут и помогут нам отодвинуть камень, чтобы мы могли помазать тело Иисуса? Мария, что сказать тебе, чтобы утешить тебя? Крепись, ты же совсем ослабла от плача. Успокойся хоть немного. Нет утешения, которое облегчило бы мою душу. Рана моя так велика, как море. Душа моя отказывается от утешения. Мария, я тебя понимаю, родная. И кто из нас скажет иначе? Изнывает душа, и сердце мое трепещет. За что же так жестоко казнили его? Сколько добра сделали руки его? А мне он сделал самую великую милость. О, нет! Никакое исцеление, никакое чудо, свершенное им над людьми, несравненно с тем, что он сделал для меня. Мне он оказал самую великую милость. О, если бы слышал тебя, Вартимей, он никогда бы с тобой не согласился. Надо было только видеть его на Голгофе, как он там плакал и кричал. За что? За что распинают его? Ведь я был несчастным слепым, а он открыл мне глаза. И я могу видеть свет, солнце, цветы и все вокруг. Я теперь знаю, какое счастье иметь глаза. А когда Христос умер, Бартимей сказал, что будет плакать, пока вновь не ослепнет, что без Иисуса ему не нужен свет. О, сколько их бедных, больных исцелил он! Но я была несчастнее всех их, а встретившись с Иисусом, я стала самой счастливой. Теперь же вся моя радость погасла, лицо мое поникло и не воспрянет больше. Если можно, расскажи подробнее, что он сделал для тебя. Если б я смогла, я бы рассказала всему миру, что сделал для меня мой Иисус, как чудно он меня помиловал. Я расскажу. Я была великая грешница. Грех увлек меня с ранней юности и растерзал мою душу так, что я готова была поменяться судьбой со слепым, с калекой, даже с прокаженным, только бы освободиться от греха. Но никто не мог понять меня в моем горе. Все смеялись и презирали меня. И только Иисус увидел мою больную душу, когда мы были в доме Симона. Слезы лились ручьем из моих глаз прямо ему на ноги. Я не смела поднять голову от земли, боялась даже посмотреть в глаза. Как вдруг слышу, Иисус обращается ко мне, говорит: «Прощаются тебе грехи твои, иди с миром». О, что за небесная радость, что за счастье наполнило мою душу. Иисус простил все грехи мои. С тех пор для меня было счастьем ходить за Иисусом везде, куда бы он ни шел, и слушать его. А теперь он умер, его нет. Скорбь разлуки с ним душит и не покидает меня. Правду ты говоришь, что душа дороже тела. Если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, то какой выкуп даст за душу свою? Поэтому прощение грехов есть самое большое счастье. А Иисус прекраснее всех сынов человеческих. Он – исцелитель души и тела. Он творил милость и правду, обличал беззаконие, руки беззаконных распинали его. Он умер, Кто? Кто отвалит нам камень от гроба? Землетрясение? Бежим скорее к гробу Спасителя. Смотри, камень от гроба отвален, а гроб пуст, и тела его нет на месте, куда его положили. Унесли, унесли Господа моего, и не знаю, куда положили его. Не может быть, чтобы кто унес его. Здесь же ставили стражу, чтобы охранять гроб и тело. Но нет стражи, и камень отвален. Унесли! Унесли! Смотри! Вот она, стража! Все лежат, как мертвые. Страх и трепет находит на меня. Как это ужасно! Что все это значит? Куда унесли учителя? Что вы ищете? Живого между мертвыми? Его здесь нет! Он воскрес! Он предваряет вас в Галилее! Там его и увидите. Скажите об этом и Петру. Что это? Сон? Не видение ли это от бессонных ночей? Ангел говорил с нами. Какой это сон? Иисус воскрес из мертвых. Это Он повелевает нам возвестить об этом ученикам. Благословен Бог, творящий чудеса. Он не даст своему святому увидеть тление. И благословенно имя Его вовек, да наполнится славою вся земля, и возрадуются в Нем страждующие, и оживут все сердца, ищущие Бога. Идем же скорее, возвестим о том ученикам Его и Петру. Всем! И когда жены пошли возвестить ученикам, некоторые стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем происшедшем. Не раз встает пред мной та странная картина, когда в дом Каиафы те воины пришли, коим повелевали старейшины народа, чтоб в гробе Иисуса усердно стерегли, отвержены толпою, оплеваны, избиты, осмеяны, распяты, умерший на кресте, невинно осужденный страдалец, наш Спаситель воскрес из гроба, вышел в великой красоте. Увидевши его, солдаты от испуга попадали на землю, как мертвые, без сил. Потом опомнились и в город побежали сказать, что нет Христа, воскрес, смерть победил. В волнении великом, с тревогою на сердце, что им перед правителем придется отвечать, дорогой сговорились сперва к архиереям зайти, о всем случившемся подробно рассказать. Зачем свой важный пост осмелились оставить? Не знаете ли, что вам за это смерть грозит? Ведь вам приказано стоять и быть на страже, пока другие воины придут вас заместить. А тут примчались так рано, чтоб тревожить мой мирный тихий отдых и сладостный покой. Сейчас пошлю к начальнику. Познайте тогда вы, затеяли с кем дело и кто я есть такой. Помилуйте, великий глава и вождь народа. Не зря мы прибежали, а важное сказать. Того, кого в дни эти мы строго охраняли, во гробе больше нет, не мог он удержать. Сегодня на рассвете весь город это знает. Земля вдруг почему-то так ужасно потряслась. Вдруг видим мы, нисходит с неба пресветлый ангел, к пещере подошел, печать вмиг сорвалась. Он камень отвалил, выходит в чудной славе тот самый Иисус, кого так стерегли. При виде сих явлений пришли мы в страх и трепет, без сил, почти как мертвые на землю тут легли. Потом уже опомнившись, придя в себя, решили, что кончено уж все, и незачем стоять. Пошли скорее в город. Дорогой сговорились зайти и вам о всем подробно рассказать. Помедлите немного. Сперва мы соберемся, обсудим хорошенько, как нужно поступить. А гневай суда правителя Пилата, чтоб вас ни в чем невинных суметь освободить. Ну, что же было делать? Ведь человек бессилен с неведомою силу в борьбу, в войну вступать. Я не удивляюсь, что вам не удалось заставить Назарея, как мертвого, лежать. Зайдите вон в ту комнату, немного отдохните, ведь вы перепугались, замучились в пути. Ну а я пошлю слугу к старейшинам народа, сказать, чтоб потрудились ко мне скорее прийти. Эй, Мах, беги скорее старейшинам народным, вождям, архиереям скажи, чтобы пришли ни медля, ни минуты сюда на заседание. Великое нам дело решить здесь предстоит. Покорно слушаюсь, ваш раб, слуга ничтожный. Что требуете, все исполнить поспешу. И всех, кого назвали великим именитым, чтоб здесь два счета были, я забежав скажу. Ну, что? Скажи скорее, какое тут есть дело, что так уж с позаранку слугу за мной послал? Быть может, кто-нибудь Иисуса Назарея, подкравшись темной ночью, забрал, унес, украл? Немного обождите, покуда все сберутся, и вместе мы обсудим, что нужно предпринять. Ты видишь, я дрожу от страха и волнения, а сердце так и бьется, спеши мне рассказать. В чем дело? Говорите, ведь мы в большом смущении. Ужасная тревога волнует нам сердца. Быть может, кто-нибудь, как мы того боялись, украл, унес из гроба Иисуса мертвеца? Друзья мои и братья, поверьте, то случилось, чего мы так страшились. Подумать есть о чем. Как он и говорил, на третий день воскресну. Сегодня утром стражи сказали мне о том. Воскрес он? Неужели? Пропали мы навеки. Куда теперь деваться? Куда нам убежать? Весь мир пойдет за ним, а нас, возненавидев, что доброго задумает камнями побивать? Я эти дни и ночи не знал ничуть покоя. Все время волновался, тревожился, дрожал. И я весьма боялся, чтоб к нашему несчастью, как это теперь слышу, из мертвых он не встал. Ну что же воины? Они ведь охраняли... С оружием в руках и смелые, как львы. Так почему ж они его не удержали? Как выходил из гроба, убить скорее могли. Да и притом в пещеру вход камнем был завален. Огромным и тяжелым, немало нужно сил, чтоб сдвинуть чуть его. И как могло случиться, что сам и изнутри его он отвалил? Да что тут рассуждать? Скорее зовите стражу. Пусть воины расскажут, как все произошло. Мы, выслушав, подумаем, что делать с Назареем. Признать ли, умолять или отрицать его. О том, что видели, подробно расскажите. Ничуть не утаите, поведайте о всем. Унес ли кто его? А если нет, то как? Когда и каким способом из гроба вышел он? Разрешите доложить, господа первосвященники. Могилу, которую вы поручили нам охранять, сегодня на рассвете сила небесная отворила, и тот, кого мы стерегли, воскрес. Что еще за новость вы смеете говорить в уши наши? Уж не подкупили ли вас? Что вы сочиняете такие чудеса? Ваше Высочество, мы живые свидетели этих чудес. Распятый Иисус действительно воскрес. А где же остальные из вашего отряда? Почему вас только трое? Воскресение Иисуса Назарянина привело нас в такой ужас, что мы все бежали от гроба. Кто куда? Только вот мы втроем пришли доложить о происшедшем. Но вы будете все строго наказаны и привлечены к уголовной ответственности. Чем вы можете доказать, что Иисус действительно воскрес? Господа, неужели вы так крепко спали, что не слышали, какое сильное землетрясение было на рассвете? Вы решили использовать факт явления природы как аргумент доказательства сочиненного лжевоскресения его? Землетрясение не является доказательством ваших слов о воскресении Иисуса, ибо 3 дня тому назад он умер на кресте при таком же землетрясении, и оно не вызвало его к жизни. Господа первосвященники, но вы не из-за страха ли его воскресения поставили нас охранять гроб его до 3-го дня, потому что, когда он еще жил, говорил, что в 3-й день воскреснет? Вы этого боялись, а мы даже не верили, что это может быть. Но он действительно воскрес. Мы своими глазами видели, как это было. Рассказывайте по порядку, как это было. Утром, когда солнце еще не взошло, вдруг сделалось великое землетрясение. В одно мгновение явился ангел. Вид его был, как молния. Одежда светла, как снег. Ты умеешь говорить. А ну продолжай ты. Дальше рассказывай, как все это было. И что делал этот в белой одежде? Все было, ваше первосвященство, точно так. И мои глаза увидели, как ангел в белой одежде сломал печать, отвалил камень от гроба и сел на нем. А что теперь ты скажешь? Почему ваш отряд не напал на него, прежде чем он открыл могилу? Ваше первосвященство, ангел не человек, чтобы на него можно было напасть. Мы не успели и глазом моргнуть, как все это случилось. И от этого явления мы упали, как мертвые. Что было дальше? Как он воскрес? Когда мы упали, все видя и слыша, но не имея силы и возможности подняться, к гробу пришли женщины и стали искать во гробе погребенного. Тут явился им ангел и сказал: «Кого вы ищете? Иисуса распятого? Его здесь нет! Он воскрес! Пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес!» Женщины ушли, ангел исчез. А мы в страхе и ужасе бежали кто куда. И вот только мы втроем пришли в город, чтобы доложить вам о случившемся. Вы никому еще не говорили о вами виденном сегодня перед днем? О нет, мы никому еще не заходили. А только уж от вас правителю пойдем. Уйдите на минутку, а мы поговорим здесь, чем можно вам помочь оправдаться в беде. Друзья, тут дело не в солдатах, а главное, нам нужно подумать о себе. Судите, дорядите, советы подавайте, чтобы выйти из беды, как лучше поступить. И что сказать народу, открыть ли эту тайну, сознаться ли, что его хотели погубить. Премудрый Каяфа, всегда вы находили средства и способы из 2 зол выбирать, которое поменьше. Теперь совет нам дайте. Как можно в этом случае несчастья избежать? По-моему, пойти к воскресшему Иисусу, покаяться пред Ним, прощение спросить. Ко всем Он милостив. Пожалуй, не отринет, захочет нас принять, благоволит простить. Но это ведь позор перед врагом склониться, во всех своих грехах пред всеми сознаваться. Пусть лучше я погибну, пускай убьют меня, но каяться пред ним не соглашаюсь я. А если он простит, то все же чернь вся будет на нас смотреть с презрением, убийцами считать. Но лишь бы там кого, а самого Мессию, и нашу жизнь всегда нам будет отравлять. Конечно, мы теперь в ужасном положении. Куда ни посмотри, везде беда грозит. И я теперь бессилен совет подать хороший. Пусть лучше престарелый и опыт приобретший, что у него на сердце, нам Анна говорит. Признать его мессией никак нам невозможно. Мы этим потеряем весь свой авторитет. А в этом отношении, что он воскрес из мертвых, факт неопровержимый. Гроб пуст, его в нем нет. И только лишь одно нам делать остается. Повсюду говорить его ученики, как воины уснули, пришли большой толпою, и мертвый труп из гроба куда-то унесли. Но разве согласятся покрыть себя позором, сказать, что на посту осмелились уснуть? Солдаты, что на страже, их несколько стояли, что, мол, ученики пришли, их обокрали. Надеюсь, согласятся. У нас в руках то средство, что умного в безумца сумеет превратить. И если нам Иуда продал его за деньги, пожалуй, мы и воинов сумеем подкупить. Ведь это ключ волшебный, который отворяет во всякие дворцы запоры и врата. Кто ими обладает, тот цели достигает. Того здесь на земле все люди прославляют. Но ключ сей не откроет небесные врата. Зовите сюда стражей! Так вот что, дорогие, теперь для вас опасность великая грозит. Не только что живого, но мертвого в гробе вы не устерегли. Стыдно ведь говорить! Если вы пойдете к начальнику отряда, то он вас арестует, а там и смерть грозит. Ведь может же случиться, разгневанный правитель осудит за оплошность и повелит казнить. И мы вот порешили помочь вам в этом горе, чтоб вы разумели, что любим мы людей. Как Божьи рабы, добра для всех желаем, своих ли то, чужих, врагов или друзей. И вот вам наш совет. К Пилату сами сходим, попросим мы его не трогать вас, простить, что вы, мол, невиновны, но только уж старайтесь, что Иисус воскрес, нигде не говорить. Согласны ли на это? Согласны. Согласны. Так вот вам, получайте. А что теперь нам делать? Куда должны идти? Ходите вы по городу и всем провозглашайте, как мы вас научаем, что ночью вы уснули, пришли ученики его и тело унесли. Ну что ж, за такую плату и на белое можем сказать черное. Запуганные воины, увидевши, что дело кончается для них не смертью, а кошельком, довольные весьма, охотно согласились, взяв деньги, говорить и утверждать о том, считая, что мертвец не может встать из гроба, они при гробе спали, ничуть не стерегли. Тогда ученики его в тиши подкрались и тело Иисуса куда-то унесли. Слушайте, новость слыхали? Иисус Назарянин воскрес! Да это неправда! Как неправда? Я только встретил группу женщин, которые были у гроба. Ну, мы этот гроб охраняли. И когда уснули, пришли ученики и украли тело Иисуса. И теперь говорят, что Он воскрес! Это неправда. Я только встретил двух из охраны отряда, и они мне рассказали, что утром при землетрясении явился ангел, открыл гроб, и вся охрана упала, как мертвая. А Иисус Назарянин воскрес, о чем и возвестил ангел, пришедший к гробу женщин. Вам воины сказали? Вот неверные люди. Для нас яму копают. Но вы не верьте им. А кому же верить? Вам? Конечно, мы же видели, как все было. Что же вы видели? Видели, как пришли ученики и украли тело Христа. А для чего же вы там стояли? Не для того ли, чтобы охранять гроб? Первосвященники боялись, что Назарянин воскреснет. Вот и поставили нас охранять. Но они подкрались так тихо. Счастье их, что мы не проснулись. И вы говорите, что сами видели, как его украли? Ну да, своими глазами. А почему другие говорят, что он воскрес? Да их, наверное, подкупили ученики. Вы им не верьте. А как же вы могли видеть, если вы спали? Можно ли спать и видеть? Да что вы к нам предстали? Что вы от нас хотите? Да. Что знали, то и сказали. Мы не обязаны перед вами отчитываться. Верно, что они от нас хотят? Позвольте, мы идем к своим занятиям. Ясно, ясно. Вы готовы ломать любые преграды, лишь бы все дело поставить на своем. А вот Иоанн с Петром идут. Христос воскрес! Откуда вы знаете? Вы видели? Да, я видел и уверовал, когда утром к нам приходила Мария Магдалина и сказала о том, что гроб пуст. Мы с Петром побежали туда и нашли камень отваленным. Приходим ко гробу и видим одни пелены, лежащие, и плат, который был на голове его. Не с пеленами лежащие, но особо свиты на другом месте. Я увидел и уверовал, что Христос воскрес. Да, воистину воскрес. А вот Магдалина идет. Христос воскрес! Иисус воскресший явился мне в саду. Как? Когда я была у гроба и плакала, вдруг вижу, кто-то стоит около меня. Я думала, что это садовник, и спрашиваю: «Скажи, ты вынес тело Иисуса, и где же ты положил его?» А он назвал меня по имени Мария. И тут я увидела, что это сам Иисус воскресший стоит. От радости я воскликнула «Равуни!» и кинулась ему в ноги. А он сказал мне: «Иди к братьям моим и возвести: восхожу к отцу моему и к отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». И вот я возвестила всем, что Христос воскрес! Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!